Глава 9. Некролог. Алик с девушкой не стали заходить в дом, здороваться, пить чай и прочее, а сразу прошли в сад. Валя стояла у окна и наблюдала за сыном. Девушка – красотка, похоже, что из состоятельной семьи, на вид немного старше сына. Могло и показаться, так как она просто так держалась. Шла по дорожкам сада, как у себя дома. Они прошли вглубь сада и почти скрылись в зелени. Валя отошла от окна. Набрала Ани Кузьминой. «Спасибо, Валя. Рома в командировке. Я обязательно позвоню, если мы сможем прийти. Давно не виделись. Обнимаю». Аня занималась реставрацией старинных книг. Была довольно известным специалистом. А Рома пересекался иногда по бизнесу со Стасом, который их всех и перезнакомил. К тому же Кузьмины купили дом недалеко, и периодически женщины пересекались то в кафе, то заезжали к друг другу в гости. Но это случалось довольно редко. Дети и работа совсем не оставляли Ане времени, так что она не годилась в близкие подружки. Да и потом она была из деловых женщин, работающих, а это не совсем Вален статус. До субботы оставалось 2 дня, и она решила подумать, какой именно ужин она приготовит. Как же, будет еще и дорогая гостья, Лена Осипова. Надо вкусно накормить. Звонок. Наталья. Валь, я слышала, что они собираются в Турции делать конфу. Осипова точно поедет, тараторит Наташа. Но она же замужем за Игорем. Он же тоже там должен быть, по идее. Что за дела? Поди пойми, Осипова постоянно пропадает у Стаса в кабинете. Я слежу за этим. Мы же на одном этаже. А сегодня они вообще вдвоем уехали, никого не стесняясь. Не за ручку, конечно, держались, но шли вместе и сели в одну машину. А Игорь где? Его нет в офисе. У Осиповой отец Арктикой занимается. Мне кажется, Игорек там, в Мурманске, каком-нибудь. Начинает стройку миллиардов за несколько. А дочка делает, что хочет. Все равно никуда не денется муж-то. Или как? Может, ей твой Стас давно нравится? Перестань и не рви мне нервы, нагрубила Валя своей верной подруге. Прости, вырвалась. Не особо хорошие новости. Валя спустилась на кухню и сделала кофе. Почему Осипова ошивается в офисе? Какой еще она консультант? Мурманск. Странно. Там отец живет. Валентина Егоровна. В дверях стояла Василиса. Все книги собрала, коробки пронумеровала. Остался только шкаф с документами. Вы и сами будете его разбирать? Или мне доверите? Сама. Спасибо. Пошла в кабинет и села доделывать разборку документов. Просто складывала папки, практически в них не заглядывая, если только успевала прочесть название, написанное от руки. Интерес к старым бумагам пропал. И так было все ясно. А досконально копаться совершенно не хотелось, потому что непонятно, что надо было искать. И все же, увидев торчащую старую пожелтевшую газету из одной из папок, она развязала ее веревочки и открыла. Это была строительная газета от 2 ноября 1984 года. На первой странице было напечатано: 31 октября 1984 года в собственной резиденции в Дели была убита премьер-министр Индии Индира Ганди. Двое охранников выпустили в нее около 30 пуль. Измена явилась местью за силовую операцию в Золотом храме, когда погибли тысячи сикхов. Злоумышленники принадлежали к этой же религиозной общности. Статья сопровождалась официальным снимком Индиры Ганди. Вряд ли Олег Сергеевич был настолько сильно связан с историей Индии, что хранил газету, где сообщалось об убийстве ее премьер-министра. Валя перевернула страницу, потом еще раз, и в конце нашла некролог. Сергей Михайлович Варенцов, 1939-1984. С глубокой скорбью сообщаем о безвременной кончине выдающегося советского архитектора, лауреата Государственной премии СССР, члена Союза архитекторов Сергея Михайловича Варенцова, скончавшегося 31 октября 1984 года, на 52-м году жизни, после непродолжительной, но тяжелой болезни. С.М. Варенцов вошел в историю советской архитектуры как мастер, чьи работы сочетали монументальность социалистического реализма с новаторскими градостроительными решениями. Выпускник Московского архитектурного института 1956, он уже в конце 1950-х обратил на себя внимание. Перечислялись его достижения. Скоропостижная смерть от редкой инфекции, природа которой осталась не до конца изученной, оборвала творческий путь мастера в момент, когда он приступал к реализации своего самого амбициозного проекта – реконструкции исторического центра Киева. Сергей Михайлович запомнился коллегам не только как талантливый зодчий, но и как принципиальный человек, отстаивавший художественную ценность архитектуры в эпоху борьбы с излишествами. Его внезапный уход – невосполнимая потеря для советской культуры. Гражданская панихида состоится 2 ноября в Центральном доме архитектора. Москва, Гранатный переулок, 7. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище. Вечная память. Коллектив Союза архитекторов СССР. Министерство строительства СССР. Родные и близкие. Приписка. В 1985 году имя С.М. Варенцова будет присвоено проектной мастерской номер 4 Моспроекта 2. Рассматривается вопрос об учреждении архитектурной премии его имени. От находки и ужаса, содержащейся в ней, Валя прикусила губу. Вот она, жертва лапы Борджиа. Кто бы сомневался? Выходит, достопочтенная Мария Федоровна, жена мэра, отравила на голубом глазу известного архитектора, который мешал в профессии ее возлюбленному Олегу Сергеевичу Лукашину. И эти ее слова в третьем письме. Похвали Мурку. Она молодец. Он больше не помешает. Лапу оставляю себе. Ничто иное, как прямое доказательство содеянного. Это доказательство некому предъявить. И это преступление мало кого и заинтересует. Разве что некоторых родственников несчастного Варенцова. Да и то, кому захочется ворошить дела давно минувших лет, когда сегодняшних дел не в проворот. Звонок. Олег. Мам, мы закончили. Выйдешь? Да, иду, орленок. Валя встала с пола и почти побежала вниз к сыну. Добрый день. Улыбнулась она девушке. Вы все успели, что запланировали? Мама, познакомься. Это Маша Кудрявцева. У вас необыкновенный. Потрясающий сад. Для меня это оказалось полной неожиданностью. Я в настоящем восхищении, сказала девушка. Благодарю. Мне приятно. Они уехали, не оставшись на чай. Похоже, что Маша прилично вскружила голову орленку. Разве она что-то пела? Олег же говорил, что она вокалистка. Странно, Кудрявцева. Знакомая фамилия.